Глава 58. Кровь еще долго била Людашу, еще долго красила лицо, никак не могла остыть. Хорошо. Пусть не это. Пусть Глеб несет ясность. Пусть молвит, наконец, свое конечное слово, пусть определится, как муж, как отец. Как порядочный человек, я знаю, он порядочный. В конце концов, как человек перед смертью, когда незачем врать. Нет, Боже, при чем тут смерть? Что я несу? Хорошо, если он не сможет, я сама его спрошу. Посмотрю его в глаза и спрошу. Я ужасная. Набросилась на несчастную девушку. За что? За то, что любит? Даже умирающего я не могу оставить в покое. До последнего гробового гвоздя буду выяснять, с кем он и почему. Спрашивается, а зачем? А смысл? А какое я имею право? С такими мыслями двигалась по больничному коридору Людаша. Остановилась. Несколько раз вдохнула и выдохнула. Постаралась взять себя в руки. Совсем было забыла о Савине, и вдруг, вспомнив, заколебалась, к кому зайти первому, к нему или Глебу. Все было, черт возьми, важно. И Глебово здоровье, и его непрошенный роман. Здоровье важнее, говорило ей сознание, его и сравнивать ни с чем на свете нельзя. Но нет. Какое... Гадкое Глебово увлечение и, стало быть, ее Людашино унижение были не менее важны, — диктовало подсознание. Выбор был непрост и ужасен. Подумав, что у мужа только что была та мерзость, и что даже легкий след, почти неуловимый аромат ее парфюма в палате у Глеба будет невыносим, направилась было к Савину, но передумала. Испугавшись, что после Савина ей может оказаться вовсе не до Глеба, и снова повернула направо к мужу.